Глава 45. Сара вела машину по Гарден Стейтс Парквей. Сидевшая рядом Лори спала. Надзирательница обещала позвонить доктору Карпентеру и сообщить ему, что они уже едут домой. Грег предоставил Саре поддержать Лори, укоризненно повторяя: «Лори, Лори, я никогда не делал тебе ничего плохого. Я люблю тебя». Затем, покачав головой, он сказал Саре: «Я не понимаю». «Я позвоню тебе», — торопливо ответила ему Сара. Она знала, что его телефон был в записной книжке Лори. В прошлом году Лори часто звонила ему. Доехав до Риджвуда и свернув на свою улицу, Сара со страхом увидела, что возле их дома стояли три фургончика. Репортеры с камерами и микрофонами толпились на подъезде к дому. Сара посигналила. Пропустив машину, они побежали рядом, пока она не остановилась возле входной двери. Вздрогнув, Лори открыла глаза и огляделась. — Сара, что делают здесь эти люди? С облегчением Сара увидела, как открылась входная дверь. По ступенькам торопливо спустились доктор Карпентер и Софи. Протиснувшись сквозь толпу репортеров, Карпентер открыл дверцу машины и помог Лори выйти. Засверкали вспышки фотоаппаратов. И на Лори обрушился град вопросов, пока он с Софи почти внесли ее вверх по ступеням в дом. Сара понимала, что она вынуждена будет сделать заявление. Выйдя из машины, она подождала, пока все микрофоны не были направлены на нее. Пытаясь заставить себя выглядеть спокойной и уверенной, она выслушивала вопросы. «Это убийство на почве роковой страсти? Это правда, что вы бросили работу для того, чтобы защищать Лори? Считаете ли вы ее виновной?» Сара решила ответить на последний вопрос. «Моя сестра, как по закону, так и по совести, невиновна ни в каком преступлении, и это будет доказано нами на суде». Повернувшись, она стала пробираться сквозь толпу, выкрикивавших вопросы журналистов. Софи ждала ее возле открытой двери. Лори лежала в комнате на кушетке, рядом стоял доктор Карпентер. «Я дал ей сильнодействующее успокоительное», — сказал он Саре шепотом. — Надо поскорее перенести ее в спальню и уложить в постель. Я просил передать доктору Доннелли, чтобы он позвонил. Сегодня он должен вернуться из Австралии. Это было похоже на переодевание куклы, когда они с Софи стянули с Лори через голову свитер и надели на нее ночную рубашку. Лори не открывала глаз и, казалось, ничего не чувствовала. «Я принесу еще одно одеяло», — тихо сказала Софи. «У нее ледяные руки и ноги». Когда Сара включала ночник, до нее долетел слабый стон. Это был горький, приглушенный подушкой плач Лори. «Она плачет во сне», — сказала Софи. «Бедная девочка». Да, это был детский плач. Если бы Сара не смотрела на Лори, то она бы подумала, что где-то плачет испуганный ребенок. Попроси доктора Карпентера подняться наверх. Она чуть было инстинктивно не обняла Лори, чтобы успокоить ее, но заставила себя дождаться доктора. Подойдя к ней, он встал в полутемной комнате и внимательно наблюдал за Лори. Когда рыдания стихли, и Лори перестала сжимать подушку, послышался ее шепот. Склонившись над ней, они прислушались. «Я хочу к папе! Я хочу к маме! Я хочу к Саре! Я хочу домой!»